Глава 5. 5 дней он питался вне дома, не получая от еды никакого удовольствия. Вставал в 6 утра, запирался в ванной, потом спускался вниз. Варил себе чашку кофе, а то и выпивал стакан красного. Затем в пустом и тихом первом этаже выполнял свою часть работы по дому. Делал все очень тщательно, словно боясь услышать замечание или упрек. В его старательности было что-то маниакальное. Никогда еще рояль не блестел так, как теперь. Напоследок он шел в подвал, колол дрова, приносил наверх корзину чурок и затапливал камин в гостиной. Маргарита спускалась в 9:30, одетая, словно не замечая мужчину, снующего мимо нее. Она готовила себе завтрак, надевала зеленое пальто, которое было у нее на каждый день, и шла в сторону улицы Сен-Жак. Иногда он уходил за ней следом, даже если ему ничего не было нужно. Просто ему нечем было себя занять. Вернувшись, она рассовывала покупки в холодильнике в буфет, шла наверх освежить прическу и надеть меховое манто. Дважды на дню, утром и после обеда, она уходила на какое-то таинственное свидание, скорее всего, к ветеринару, лечившему попугая. Буэн не знал ни как его зовут, ни где он живет. Он видел его, когда тот уносил накрытую малиновой тряпкой клетку, и запомнил только, что это невысокий хромой человек в кургузом пальто. Он не смел зайти еще раз в стаканчик Сансерского, может быть потому, что очень уж этого ему хотелось. Он опасался думать о Нелли и отдавал себе отчет в опасности. Когда он был у нее, ему не нужно было следить за собой. Он расслаблялся. Все трудности, связанные с тубиком Себастьяна Дуаза, исчезали, теряли значение или представлялись сущей чепухой. Если он туда пойдет, кончится тем, что он привыкнет безвольно просиживать там, попивать стакан за стаканом и получать удовольствие с Нелли сколько душе угодно. Планов он не строил. Дома еще ничего не определилось. Оба уходили и приходили, ища свое место, свой ритм, свои занятия, словно музыканты в оркестровой яме, настраивающие инструменты. На 4-й или 5-й день он их больше не считал. Буэн издали проследил за женой, когда она отправилась на послеобеденное свидание. Было уже темно. Она прошла по безлюдной улице Санте, обогнула тюрьму. Прохожие попадались редко, их шаги слышались еще издали. Маргарита свернула на улицу Даро, такую же пустынную, и, наконец, близ железнодорожных путей, вышла на улицу Сен-Готар. Она не беспокоилась, следят за ней или нет. Шла довольно быстро для своих лет, потом остановилась перед непонятным сооружением. Это было нечто вроде старинной фермы. За решеткой виднелся внутренний дворик, а с другой стороны два низких строения, похожих на конюшни. Пока она пересекала мощеный двор, в этих строениях залаяли собаки. Она направилась к ступенькам крыльца, позвонила в колокольчик, подождала, пока откроют. Когда она скрылась за дверью, Буэн подошел к решетке и прочел на эмалированной табличке «Доктор Перен, ветеринарная лечебница». Вот куда она ходила, как ходит в больницу проведать больного, значит, попугай жив. Хотя Маргарита отравила кота, Эмиль жалел о своей мести. С радостью сказал бы ей это, но было уже поздно. Впрочем, он не хотел доставить ей такое удовольствие унижаться перед ней. А она, жалела ли она о том, что сделала? Нет. Эта женщина не из тех, кому знакомо раскаяние. Она всегда права, всегда уверена в себе. Всегда следует праведным путем. Стоит только поглядеть, с каким уверенным видом она возвращается из церкви, особенно по воскресеньям. Одежда источает запах ладана. Взгляд и тот становится светлее, невиннее, словно ей только что открылась благодать небес и вечной жизни. Буэн ненавидел воскресенье. Когда на улицах нет шума, ставни магазинов закрыты, прохожие слоняются без дела. Походка у них не такая, как будни, они прогуливаются бесцельно, а если идут куда-нибудь, то не торопятся. У него в семье когда-то была такая же маята, всем было неловко в нарядной одежде, и вечно все опасались, как бы дети не измазались. Когда он был маленький, его родители чуть ли не каждое воскресенье ссорились, хотя были славные люди, привыкшие гнуть спину и принимать жизнь такой, как она есть. «Иди погуляй». Он гулял вдоль канала или вдоль сены. Ему давали монетку, летом на мороженое, зимой на конфеты. И он выбирал леденцы, их хватало надолго. Даже те, кто всей семьей катались на лодках, сидели в каком-то оцепенении, а к вечеру можно было не сомневаться, что по дороге попадут пьяные. В это воскресенье ресторан, где Эмиль обычно ел, оказался закрыт, и чтобы позавтракать, ему пришлось дойти до авеню генерала Леклерка. Потом он прошел мимо стаканчика Сенсерского, но там уже были опущены ставни. Чем занимается Нелли в воскресенье? К Мессе она наверняка не ходит. Скорее всего, долго валяется в постели, слоняется по спальне, кухне, маленькому темному кафе, куда никто не придет и не побеспокоит ее. Может быть, даже после обеда она ходит в кино. Эмиль никогда не видел ее на улице. Никогда не представлял ее в ином наряде, кроме черного платья и домашних туфель. Маргарита не пошла к доктору Перену. По воскресеньям у него тоже закрыто. После обеда она осталась дома. И оба они уселись в гостиной перед телевизором, по которому передавали футбольный матч. Потом несколько песен, мультипликацию и фильм про ковбоев. Они коротали вечер. Она вязала. Раз-другой ему показалось, что лицо ее смягчилось, что, подняв голову от вязания, она хочет с ним заговорить. В нем шевельнулась жалость. Маргарита не способна первая пойти навстречу, поэтому его подмывало самому начать. Он уже открыл рот, намереваясь сказать что-нибудь вроде «Мы ведем себя как дети». Нет, такой формулировки их нынешних отношений она не примет. «Послушай, Маргарита, давай попробуем забыть». Тоже не годится. Она ничего не забывала. Помнила в хронологическом порядке все разочарования, все обиды, все горести, которые перетерпела с самого раннего детства. Ей нужно было чувствовать себя несчастной, сознавать себе жертву людской злобы и снисходительно прощать обидчикам. Бедняжка. Он сам виноват. Не надо было на ней жениться. Что заставляло его столько раз приходить под вечер в этот скромный дом, где она угощала его чашкой кофе, а попозже и стаканом вина. Может быть, ему было не безразлично, что она владеет половиной этого тупика, что она дочь Себастьяна Дуаза, хрупкое создание, чьи платья пастельных тонов сохраняют чуть выленившую элегантность. Нет, о деньгах он не думал, о деньгах как таковых. Но все-таки они рисовались ему как некий фон, на котором тянулся этот ряд принадлежавших Маргарите домов. И человечек с рыбой представлялся ему как некий символ. Буэн проник, случайно в сущности, в тот мир, который всегда наблюдал только издали. Он даже в мыслях не держал, что будет когда-нибудь допущен туда. А был ли он в самом деле допущен? Он ликвидировал протечку. Маргарита угостила его рюмкой ликера, словно рабочего, который выполнил поручение по хозяйству. «Почему бы вам не заглянуть ко мне завтра на чашечку кофе?» На кухне. Лишь через 2 недели она пригласила его в гостиную. Фотографии произвели на него впечатление, особенно та, где она в ландо, запряженном парой лошадей, и другая, где она в огромной шляпе идет по берегу у самой воды. Он на мгновение вновь перенесся в детство. Тогда он тоже видел, как элегантная женщина подбирает подол, садясь в фиакр, или любовался амазонками в Булонском лесу, где побывал всего несколько раз, потому что далеко жил. Ваш отец держал лошадей? Мог бы, но предпочитал нанимать экипаж на день. Я брала уроки верховой езды в манеже. Лошади больше всего остального приводили его в мечтательное состояние. Только в манеже мы ездили с учителем на прогулки в Булонский лес. Сначала она любила рассказывать о себе, перескакивая из одной эпохи в другую. Дважды в неделю по вечерам муж возил меня в оперу. Там у меня было постоянное кресло. У нее сохранилось расшитое жемчугом шелковое вечернее платье, которое она надевала в театр, и высокие выше локтя перчатки из тонкой белой замши. Завтра не заглядывайте, день уплаты за квартиру. Жильцы будут приходить один за другим. И нести деньги, сколько могли давать ей эти 7 домов, оставшиеся ее собственностью.